Часть вторая. Дошкольник Серпокрылов. После завтрака дошкольник Серпокрылов имел обыкновение прогуливаться по деревне. Проводив на работу своего папашу, слесаря Серпокрылова, дошкольник надевал офицерскую фуражку, закидывал на плечо винтовку, сделанную из водопроводного железа, и выходил в дозор. Все друзья дошкольника учились в школе, поэтому до часу дня Серпокрылов был свободен и одинок. Но одиночество не мучило его, потому что он был занят военным делом. Взявши винтовку наперевес, солдат Серпокрылов крался вдоль забора, стараясь подстрелить какого-нибудь вражеского разведчика или адъютанта. Около клуба ему попался почтальон дядя Илюша, который мгновенно был ранен в ногу. «Смотри, Илюшка!» — кричал дядя Илюша. «Сколько снегу навалило, надо тебе надевать маскировочный халат!» Сержант Серпокрылов стрельнул еще разок, но, как видно, не попал. Прихрамывая, дядя Илюша двинулся по деревне. Он кидал газеты и письма в почтовые ящики, приколоченные к калиткам. Из проулочка появился тем временем неприятельский батальон, обутый в красные сапоги. «Солдаты, за мной!» — шепнул своим разведчикам старшина Серпокрылов. «Возьмем их в клещи!» Будто лавина обрушились разведчики на врага, хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гагача, враги рассыпались по огородам и замаскировались. Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вывалился тяжелый бронированный механизм. «Погибать так с музыкой!» — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату. Раздался чудовищный взрыв. Механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы. После боя установилась над землей тишина. Такая тишина, какой не услышишь в мирное время. Но это была обманчивая тишина. Со двора плотника Меринова вдруг послышался визг и лай. «Вперед!» — по-пластунски скомандовал капитан Серпокрылов. Упал в снег и стремительно пополз к забору, за которым разгорелся невиданный бой. Заглянувши в дырку, междуштакетин майор Серпокрылов сразу оценил обстановку. «В штыки!» — послышалась команда. «Ребята, рубай их! Не подведите своего подполковника!» Град огня и снарядов обрушился на врага. «Спасибо вам, товарищ Серпокрылов!» — сказала Пальма. «Ваши активные боевые действия привели к полной победе!» «Я солдат», — скромно ответил полковник Серпокрылов. Дошкольник хотел продолжать путь боевых подвигов, но вдруг заметил пушистого с огромным хвостом солдатика, привязанного за веревку к конуре. «Вон, какую штуку завела себя Верка Меринова!» Изумленно подумал он, раскрыл глаза пошире, и в голову его хлынули сугубо штатские мысли. «Кто это такой? Чего это он сидит у конуры? И при чем здесь огромная перчатка, валяющаяся на снегу?» Дошкольник перелез через забор, поднял перчатку и примерил. Рука влезла аж до плеча. И дошкольник засмеялся от удовольствия. «А ты кто такой?» — спросил он Наполеона, присел на корточки и перчаточным пальцем провел ему по носу. Наполеон зажмурился. Новые стремительные мысли пронеслись в голове дошкольника, и главное насчет Верки Мериновой. Мол, надо бы ее немного подразнить, а то что-то загордилась, давно недразненная ходит. «Ты мой трофей», — сказал он Наполеону и отвязал веревку. Потягивай за собой, недопеска, дошкольник вышел через калитку на улицу. Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова.